Глава 24. Я его избранная. Дракон Тьяра выбрал меня. И, вероятно, у него самого теперь и выбора-то нет. Хотя всего несколько часов назад второй принц разорвал нашу помолвку, а вот теперь наверняка будет вынужден просить моей руки вновь. Мне не хотелось бы, чтобы он делал это из-за выбора дракона, а не потому, что я ему на самом деле нравлюсь. Просто столько раз он говорил мне, что я не в его вкусе, что я совершенно точно не подхожу на роль его жены. Как же теперь он себя чувствует, когда дракон выбрал за него? И мне что делать в этой ситуации? Если даже Тьяру я, правда, нравлюсь, и он попросит меня остаться, как мне поступить? Отказать ему? Жестоко. Для драконов избранное значит очень много. К тому же такие пары встречаются крайне редко. Глупо отказываться от такого дара богов с его стороны. А с моей? Оставшись с ним, я не смогу учиться. Его отец никогда не позволит этого. Да и сам Тьяр, кажется, не считает это достойным занятием. А значит, мне нужно выбрать, он или моя мечта? Астра. Принц сжал в своей мою ладошку. Я вскинула на него взгляд, отметая собственные мысли. Сейчас все решится. От его слов будет зависеть мое будущее. Не думаю, что он станет заставлять меня выходить за него замуж. Но я и сама ведь совсем недавно думала о том, как могло сложиться, если бы мы... Ты уже поняла, что ты моя избранная. И теперь и речи не может быть о фикции между нами. Ну вот, о чем я и думала. Я не могу отпустить тебя. И раньше не хотел. О, а вот это уже интересно. Даже слушать его стало еще внимательнее. Правда, не хотел? Он заглянул мне в глаза. Ты самая невероятная девушка, которую я встречал когда-либо. Так интересно и уютно мне не было ни с кем. И теперь еще и твоя связь с моим драконом – это судьба, понимаешь? Я нервно улыбнулась. Для него судьба, а для меня? Ведь у меня есть выбор или нет? Даже мысль, что мы можем быть не рядом, рвет мне сердце. Ты уже моя. И будь моя воля. Он вздохнул. Астра, я прошу тебя вновь стать моей невестой, а потом и женой. Я попрошу отца сыграть свадьбу немедленно, и... Ваш дракон выбрал меня, перебила я его, но не вы, это не судьба, это какие-то кандалы. Вы же не хотели жениться? На мне так тем более... Я хотел, горячо возразил принц, но наша фиктивная помолвка была из-за этого. Нахмурилась. Я захотел после нее, когда проснулся утром с тобой, а потом, когда мы читали в библиотеке, и каждый раз, когда ты тушила меня, хотел, и еще до этого. Но сегодня утром вы разорвали помолвку, вы сами. Я опустила глаза. Вспоминать, что я чувствовала, когда думала, что он безразличен ко мне, и мы больше не встретимся, было сложно. Астра. Тьяр подушечками пальцев коснулся моего подбородка и заставил поднять голову, и тут же опустил. «Я тебя...» Запнулся, но сжал кулаки и выпалил что-то, что я не расслышала, потому что последнее он сказал, явно нервничая, но потом вдохнул, выдохнул и продолжил. «Мне без тебя жизни не будет. Ты моя жизнь. И дело не только в связи с драконом. Дело во мне. Он проснулся, когда я думал о том, что больше не увижу тебя». Когда я осознал, что не хочу тебя никуда отпускать. Никогда, Астра. Принц вдруг опустился передо мной на колени. Стань моей женой. Я даю тебе слово, что не будет в этом мире лучшего мужа, чем я. Я стану носить тебя на руках, осыплю драгоценностями и цветами. Вот только мне нужно другое. И не уверена, что он захочет и сможет это мне дать. Прошу. Он неотрывно смотрел в мои глаза и вдруг принялся целовать мои руки с жаром, с нежностью и трепетом, осторожно, ласково, но так горячо, что Внутри разгорался огонь почти как у его дракона. Сейчас я могла бы поставить ему условия, вынудить его принять мои правила. Вот только я боялась его отказа. Если я попрошу, Атьяр откажет мне, я стану ненавидеть его. А сердце уже шепчет, что любит. Оно разобьется от такого отказа. И поэтому я не попрошу. Не стану испытывать на прочность то хрупкое, что только-только появилось между нами. Возможно, в будущем я решусь прощупать почву и осторожно узнать, сильно ли он против моей мечты, но не прямо сейчас, когда страшно, что вновь придется паковать чемоданы и оставлять частичку души рядом с ним. Тут. Легонько я потянула принца вверх, и он поднялся на ноги, склонившись надо мной и не сводя своего огненного взгляда. «Астра», — почти шепотом, — «я тебя люблю, понимаешь?» А у меня внутри словно весна расцвела от этих его слов. Его пальцы мягко скользили по моим скулам. Все слишком быстро, и, наверное, я подобрал не лучшие слова. «Ты знаешь, у меня рядом с тобой отключается мозг, и остается лишь одно желание. Но я обещаю, что исправлюсь и скажу то, что правильно, потом. А пока дай мне шанс». Теперь его пальцы ласково поглаживали мои щеки, а сам он смотрел с такой надеждой и верой. «Я же не в вашем вкусе, ваше высочество», — улыбнулась уголком губ. «В моем, только ты и в моем», — горячо заверил принц, шагая ближе. В его глазах светился вопрос, главный, самый важный, ответом на который я решу свою судьбу. И вдруг с поразительной четкостью я поняла, что могу ради него пожертвовать даже жизнью, потому что он уже моя часть, неотрывная, в нем частичка моего сердца, которая ни за что не позволит мне отпустить его. А все остальное мы решим. Потом, он верно говорит, сейчас важно другое. «Я согласна». «Что?» Переложил свои ладони на мои плечи и склонился ниже. Видимо, от волнения я тоже сказала слишком тихо. «Я согласна», — повторила громче и взвизгнула, потому что он вдруг резко поднял меня над полом и закружил. Приходилось держаться за его шею, хотя он сам так крепко стискивал меня в объятиях, что вряд ли и силой можно было вырвать. «Спасибо», — выдохнул с чувством, когда поставил меня снова. И, не дав сказать и слова, с тихим рычанием вцепился в мои губы требовательным поцелуем. От неожиданности ли или от облегчения я ему ответила, стукнув по наглой ладони только тогда, когда она вздумала опуститься с моей поясницы ниже, чем допускали правила приличия, и так пошла ему на уступки. Но принц лишь грустно вздохнул и больше попыток подобных не делал. Очевидно, смекнул, что иначе может лишиться даже поцелуев. А может, из него и правда выйдет неплохой муж, если уже сейчас он такой послушный. «А ты ведь... ты тоже передумала исполнять наш договор о фиктивной помолвке? Скажи...» — прервался он неожиданно, вновь не сводя с меня ожидающих вердикта глаз. И глубоко вздохнув, я призналась в правде. «Передумала...» — опустила глаза на его грудь от смущения, потому что это же было почти признание в чувствах, но обманывать его не хотелось. «Астра!» — выдохнул принц радостно и крепко обнял меня, зацеловывая мои волосы.